Также хочу поговорить с вами о Сатурне, потому что хоть эта планета, она не связана хоть как-то с полом, но тем не менее она все равно связана с выбором спутника жизни, потому что как каждая любая планета, она вносит свою неповторимую лепту в характер, психику человека и делает эту психику вполне определенной, необычной, не похожей на другие, на психику других людей. Первое, что я бы хотел сказать про Сатурн, это то, что у каждого человека есть свой уровень, такой тонус напряжения или напора на окружающих людей, тонус давления на окружающий мир, как бы своего тонус показа своей силы, своей выносливости, своего терпения. То есть, другими словами, определенный такой вид напряженности, связанный с достижением успеха. То есть каждый человек желание успеха имеет разную выраженность силы. То есть желание действовать, активным быть и так далее. И у одних людей этот тонус успеха или тонус напряжения, он имеет природу смирения, спокойствия, ненавязчивости, да. А у других людей он более имеет грубую природу, то есть природу напора, давления, опломба какого-то. И типа головам других к успеху своему. Да. То есть, другими словами, сила Сатурна, это все сила Сатурна. И сила Сатурна, она является прямым показателем силы аскетизма человека. Если человек расслаблен, у него никакого желания нет куда-то идти, он не напряжен, он никак себя не выставляет в обществе, то наоборот, пассивен очень. Это значит, что у него мало аскез было в жизни. То есть это говорит о слабости Сатурна? Слабости Сатурна, да. Если человек аскетичный, то есть у него много силы внутренней, то эта сила, она никуда не девается. То есть он естественным образом как-то воздействует на окружающих людей этой силой. И даже не желая давить на них, да? Да, да, это само собой происходит, независимо от человека. И если аскезы были сухими, жесткими, то независимо от того, хочет человек это или этого или нет, то с ним находиться рядом очень тяжело становится. Зачастую многим даже невыносимо. Особенно вот именно половые отношения, так как это бесполая планета, они очень сильно страдают от неправильного аскетизма, который человек имел в своей жизни. То есть, если, допустим, человек неправильно аскез совершал, то он, создавая семью, он может даже так просто идти по улице, и девушки от него будут шарахаться. Настолько давление психическое сильное он будет оказывать на них. То есть они будут чувствовать, что от него ничего хорошего нельзя ожидать. То есть что он просто сгноит, так сказать, жизнь испортит, задушит все, что в человеке существует, его качество, все его качества. То есть фактически Сатурн может проявляться вот таким образом в человеке. С другой стороны, если, допустим, у человека Сатурн мягкий, смиренный, он тоже сильный, но он может быть, допустим, сила его, она дала такой добрый, нежный плод, то в этом случае он излучает из себя ту силу, которая притягает всех. Бывает так, что человек, притягивающий силу, излучает в общении с окружающими людьми, а в семейной жизни он излучает другую силу, отталкивающую. То тоже может быть. То есть это все зависит от кармы, от судьбы человека. Иногда Сатурн плохой проявляется в одной только сфере жизни, а иногда проявляется во всех сразу. И тогда человеку всегда во всем тяжело. То есть фактически это планета, которая может просто лишить возможности создать семью. То есть это не половая планета. Она дает фон возможности создать семьи, и этот фон действует, распространяет сразу на всех людей. То есть, допустим, бывает так, что мужчина не может просто найти себе девушку. Только по той причине, что он всех отталкивает своей силой, той силой, которая от него исходит. Олег Иванович, ну вот это фатально или это как-то можно изменить в себе, улучшить? Это может быть фатально, если человек не понимает, что эта сила от него исходит, от, не от кого-то другого. То есть он так и будет все время ходить и никого себе не найдет. Всех, да? Или найдет себе точно такую же, которая потом его оттолкнет. Вот. То есть, или никого не найдет, или у них сухие отношения будут такие, которые не приносящие радости. Не приносящие счастья, да, и портящие друг другу жизнь. То есть, вот аскезы – это вещь такая, что если они совершались в прошлой жизни, то насколько они были направлены на любовь, это только покажет жизнь. Это покажет жизнь, взаимоотношения. Это все показывает твоя собственная судьба. А можно поподробнее, что это значит? Аскезы направлены на любовь. Интересная формулировка. Аскезы направлены на любовь – это редкий вид аскезы. То есть это аскезы, которые заранее уже были сделаны с целью сделать кого-то счастливым. В основном люди делают аскезы, совершают с целью сделать счастливым себя. Даже если мы хотим сделать кого-то счастливыми, часто бывает так, что мы это делаем с очень корыстной целью, внутренней, глубокой. Но если человек вот реально хочет быть, сделать счастливым кого-то другого, у него это созрело внутри, у него эта идея, она расцвела, то в этом случае его аскетизм, он станет, даст ему нежность, мягкость, смирение в сердце. То есть такие черты характера, которые реально украшают человека, украшают и делают его привлекательным. То есть тогда в этом случае даже несовместимые люди могут стать совместимыми, потому что Сатурн – это такая планета, которая реально меняет карму. То есть или в худшую сторону, или в лучшую, в зависимости от того, как человек построил соотношение с этой планетой своей. Ну, очень трудно представить, чтобы вот такой человек, который давит, которого все шарахаются, вдруг стал мягким, нежным. Должно, наверное, какое-то потрясение произойти. Что да, может помочь вот это потрясение, это и есть Сатурн. Сатурн так учит. Он сначала человеку дает возможность стать таким, а потом он сам же и создает события, которые, несомненно, просто бьют так человека, так бьют, что у него не остается никаких шансов не поменяться. Это милость. То есть это Сатурн – это очень милостивая планета. Шани – это гуру Вселенной, один из духовных учителей, который, он у нас очень аскетичен. Он очень аскетичен, очень трезв, очень разумен. То есть это личность, которая учит сурово. То есть, отрезвляющий, да? Очень отрезвляющий. И мы должны быть ему за это бесконечно благодарны, бесконечно. На самом деле он уникальные ситуации в судьбе создает, когда невозможно, неотвратимые, когда невозможно ничего исправить. Весь твой опыт, все твои внутренние и внешние возможности и начинают работать против тебя, когда Сатурн начинает действовать. И ты видишь, что просто все, что ты делаешь, это только портит ситуацию, а не улучшает ее. И пока ты не поменяешься внутренне, полноценно, качественно не поменяешься пока внутренне, а Сатурн от тебя не отставит. Он не даст тебе никаких шансов, никакой возможности хоть чуть-чуть смягчить события судьбы. Никаких шансов. Но мы опять пришли к тому выводу, что наша судьба в наших руках, если мы хотим быть счастливыми, мы просто должны думать, в какую сторону меняться, чтобы изменить события. Так? Да, но жизнь показывает, что вот Сатурн, к сожалению, он учит именно через события. То есть, конечно, можно думать и попытаться все исправить, поменять. Но опыт показывает, что мало кому удается поменяться без событий. То есть, реально Сатурн учит именно событиями. Но в любом случае, так или иначе, вот есть молодой человек, есть девушка. И как определить, совместимы они по Сатурну или нет? Первое, что мы должны понять, это качество. То есть, какой бы Сатурн ни был, допустим, там у девушки Сатурн слабый, она быстро устает, у парня, допустим, сильный, он может много сделать. Все равно, если они оба ведут себя смиренно и нежно друг по отношению к другу, то у них полная совместимость по Сатурну, в этом нет никакого сомнения. С другой стороны, если, допустим, у парня Сатурн, пусть даже сильный, но плохого качества, да? Это тот самый случай, когда давит, когда все разбегаются. А у девушки, допустим, пусть слабый, но хорошего качества, то она все равно сможет постепенно его поменять, этого человека, в лучшую сторону, если они будут вместе. Или наоборот, у нее Сатурн сильный, допустим, плохого качества, у него слабый, хорошего качества. Она будет капризничать, там рвать и метать и все прочее. И все равно, если он хочет быть с ней рядом, он будет очень смиренно относиться. И все равно они смогут быть вместе в любом случае. То есть, хотя бы один человек улучшает качество Сатурна, и отношения лучше становятся. Естественно, если у них обоих плохого качества влияние Сатурна, тогда здесь могут быть несколько вариантов. Первый вариант. Они встречаются заранее, парень склонен давить, девушка склонна в забитое такое состояние, в забитость входить, состояние такое безответное такое, когда она ничего не может сделать с тем, что на нее давит. Второй вариант, наоборот, противоположный. Девушка очень властная, настойчивая, то есть она постоянно напирает, а парень, он уступчивый такой и очень слабохарактерный. Это второй вариант. Тоже такой же, с плохих отношений по Сатурну. Третий вариант, когда они оба очень сильные и постоянно друг на друга давят. Третий вариант. Разве возможны такие отношения? Очень, очень маловероятно. Скорее всего, это просто ошибка. То есть, там любви не может быть в таких отношениях. Любовь бывает, когда вот два вот этих варианта предыдущих. Хоть какая-то. Когда а здесь, какая-то есть. Да, хоть что-то, хоть как-то может быть какая-то шаткая гармония. В данном случае, в третий вариант нет никакой гармонии. И два, еще четвертый негармоничный вариант, когда Сатурн слабый, плохого качества у обоих. Никто ни на кого не давит, но никто и ничего не может поменять. Просто куксятся два человека, такие несчастные, ходят друг с другом. Тоже такой безысходный вариант, нехороший. Там счастья мало. Вообще любовь может быть где угодно. Как говорится, пословица такая, любовь зла, полюбишь и козла, да? То есть такая злая пословица, но это факт, что бывают даже вот такие ситуации, когда такая слишком уж тяжелая карма. Два слабых Сатурна плохого качества или два сильных Сатурна плохого качества встречаются в судьбах людей. И тогда в этом случае они как стенка на стенку идут или наоборот, как две безысходных судьбы вместе рядом. Это тяжелый случай, конечно. Поэтому вот хотя бы для того, чтобы этих двух вариантов не было, надо при создании семьи смотреть вот на этот момент общения. Как общение идет, с давлением, без давления, насколько давление с твоей стороны утомляет общение от другого человека, насколько действительно от тебя устают окружающие люди или близкий человек. Это постоянно надо контролировать, постоянно спрашивать, как ты себя чувствуешь. Если человек почувствовал, что от него идет давление, как ему реально вот можно поменяться? Потому что только, можно только говорить смирение об этом. И свобода. То есть, если ты даешь близкому человеку с чистым сердцем, даешь все, что он пожелает, ты даже предугадываешь то, что он хочет, и даешь ему это с большой любовью и чистым сердцем, только в этом случае твой Сатурн никогда не сможет ничего, никакого давления оказать на него. Это невозможно просто. И вообще, это и проявление как раз признак настоящей любви. Когда ты вот чувствуешь, что нужно человеку близкому, и предугадываешь это, и даешь ему это столько, сколько он хочет, в полной мере. Если человек привык давить, где же взять силы-то вот так поменяться? Два варианта. Или это милость возвышенных личностей, или второй вариант – это милость Бога. Когда человек молится Богу и говорит: «Господь, научи меня жить». То есть я хочу, он в конце концов возьмет, начнет учить. И он такую котлету сделает из этого сильного Сатурна, что вся ложная гордость, вот это все несмирение тут же пропадает. Поэтому обращение к Богу, обращение к возвышенным личностям меняет Сатурн. Реально опыт показывает, что человек может поменять сильный Сатурн свой только в результате того, что ему судьба будет стучать по голове. То есть, если Сатурн плохого качества, то обычно так это все через страдания проходит, через лишения происходит. Я вообще надеюсь, что ваши советы помогут нашим слушателям смягчить эти удары судьбы. Чтобы это произошло, во-первых, мы должны эталон понять, как выглядит человек с Сатурном сильным, хорошего качества, который, несомненно, притягивает окружающих людей. Это мужчина с Сатурном сильным, плохого, хорошего качества. он для женщин как раскрывшийся цветок, который благоухает смирением, нежностью, заботой, терпением и всеми положительными качествами. С другой стороны, женщина с сильным Сатурном хорошего качества – это послушная, нежная, то есть послушная, смиренная, учтивая женщина, наполненная состраданием и заботой, вот этими вот чертами характера. Это тоже милость для любого мужчины. То есть, когда она способна все сделать для своего мужа, то есть, она наполнена энергией для него и желанием помочь ему, у нее это неистощимым ключом из нее бьет. Это означает, что эти люди, они... А если они вдвоем такие встречаются, это означает, что они... Их детям очень повезет, да? Да, это означает, что они много аскез совершили в прошлых жизнях, чтобы достаться друг другу такими. Но хотя бы один человек должен иметь вот такую природу, очень бескорыстную, сострадательную и смиренную, чтобы семья действительно была как вот цветок, который никогда не закроется, он будет распущенным всегда, потому что... Сатурн благородный дает неистощимый энтузиазм, дающий счастье. То есть энтузиазм вот это вот дание другому человеку свободы, дание ему возможности быть счастливым, раскрытие его потенциалов, его способностей. Если наоборот вы заметили, что в вашей семье в отношениях что-то царит такое, что сжимает личность в другом близком человеке, его способности от этого увядают, его личностные качества увядают, его возможности жить так, как он хочет, тускнеют. Это означает, что присутствует сильный Сатурн плохого качества. У кого-то из членов семьи, кто вот именно создает такую атмосферу, нагнетает, это значит, что он создает проблемы. Это может почувствоваться уже с самого начала в общении. Поэтому, когда семья создается, надо, мужчина и женщина должны увидеть в отношениях полную дачу свободы. То есть надо так общаться, чтобы не было никаких посягательств на свободу близкого человека. То есть ты должен так с ним вести себя, чтобы он почувствовал, что ты его вот отпускаешь на все 100% в ту сторону, в которую он хочет идти. Не имеет никакого значения. То есть это означает качественное проработка кармы по Сатурну. В этом случае, несомненно, отношения будут расстроиться очень гармонично, тепло развиваться правильно, в правильном направлении. Сейчас в Малине Арина нам расскажет, как выглядит Сатурн сильный и хорошего качества в чертах характера человека. Итак, человек с сильным Сатурном хорошего качества проявляет в своем поведении трудолюбие. Он стремится соблюдать режим дня. Он проявляет необычайную терпеливость в преодолении трудностей. Такой человек серьезен, организован, он исполнителен, покладист. Он очень способен очень глубоко понимать смысл жизни, ценить высшие какие-то авторитеты. У него есть понимание высших ценностей. Такой человек немногословен. Он естественным образом склонен к аскезам. У него есть вкус к совершению аскез. Он очень тверд в выполнении своих обетов и способен контролировать свои чувства. В жизни такой человек стремится к духовности. Это само собой у него есть это стремление. Он правдив. Как я уже говорила, он склонен к аскезам и к лишениям. Если мы увидим этого человека, его очень легко, по внешнему виду, легко отличить от турианца. То есть он такой суровый, серьезный, сосредоточенный, духовный очень, отрешенный. У него вид такой очень выразительный. У него, если мы послушаем, как он говорит, этот человек, его речь очень твердая, непреклонная, такая проникновенная, отрезвляющая, очень проницательное понимание людей, чувствование людей. И этот человек очень сильно стремится отгородиться от пустой болтовни, от ненужного какого-то общения, от суеты, и как бы защитить себя, вот эту духовность, свою цельность натуры защитить, вот этим отличаются. сатурянцы. Я хочу добавить очень важный момент, что это вот все перечислено указывает на сильный Сатурн хорошего качества, но бывает это качество бывает разной степени доработки, то есть бывает, что человек это качество развил в полной степени, а бывает, что нет. И вот признаком реально зрелого хорошего качества является смирение и сострадание, которое проявляется даже во внешности человека. То есть если человек очень смирен, сострадателен, несмотря на свою твердость, сосредоточенность и непреклонность, несмотря на свою проникновенную речь, эта речь наполнена нежностью и заботой по отношению к окружающим людям, то несомненно, что такой Сатурн, он даст очень хороший плод в семейной жизни. То есть, потому что только Сатурн, только эта планета, она дает силу преодоления непреодолимой кармы. Если человек действительно имеет качественный проработанный Сатурн, то в этом случае, когда ему грозит что-то ужасное, то есть развал семьи, там, ну что-то ужасное судьбе грозит, самая непреодолимая карма, которая вообще никогда не восстанавливается. То есть, если человек действительно имеет такой зрелый, чистый Сатурн, то он способен преодолеть эту карму. Он способен справиться с ней. И в этом заключается особая милость. Это необычный дар. Поэтому такие люди, которые стерпеливы, смиренны и сострадательны, они являются жемчужинами общества. Таких людей очень мало на самом деле. И естественно, что молодых людей, которые склонны, желают создать семью, таких еще меньше. И поэтому, что является ценным в молодых людях, является то, что они хотят стать такими. Их терпение, желание терпеть недостатки близкого человека или научиться это делать, терпеть. То есть сама по себе идея, если молодой человек, допустим, уже хочет научиться терпеть недостатки близкого человека и хочет исправить свое отношение к нему, является самой ценной идеей в отношениях. Вот, допустим, человек имеет недостатки, да, какие-то бывают. Согласна, Арина, что ну, бывает такое? Идеальных вот. Нет людей. Да, наверное. Нет идеальных людей. Особенно молодые люди, которые еще так особо и не осеклись в своей жизни, они даже не знают свои недостатки. Но вот и молодые люди друг с другом общаются. И, допустим, обнаружился какой-то недостаток, и молодой человек раскаивается, он хочет исправиться. То есть, или девушка, допустим, она говорит, я поменяюсь обязательно, я стану другой. Сама вот идея такого общения, что есть такое желание меняться, это уникальная идея, уникальная вещь. Она на самом деле стоит гораздо выше любой несовместимости, потому что эта идея указывает на то, что отношения разовьются в нужном направлении. То есть любые несовместимости, какие только есть в гороскопе, если человек имеет идею исправиться и стремится исправиться, видно, что он очень старается, работает над собой, и у него есть раскаяние, у него есть понимание своих недостатков, своих проблем, это проявление истинной правдивости, а именно Сатурн это планета правдивости. Это планета правдивости. В этом случае, несомненно, плохая карма будет преодолена. И такие люди имеют большую ценность на самом деле. Их надо ценить и стремиться искать именно такого человека рядом с собой. Потому что даже если будет сильная совместимость, но маленькая несовместимость у людей с некачественным проявлением Сатурна даст большой плод. Просто этот плод будет большую трещину, да? Да, этот плод будет развиваться постепенно. И он даст горечь очень большую. Горький плод разовьется. И даже бывает так, что люди имеют небольшую проблему какую-то в личной жизни. Небольшую. У них много очень общего, но небольшая какая-то проблема. И семья рушится, как карточный домик. Почему? Потому что Сатурн – это планета, которая или дает удержать судьбу, или рушит ее. То есть, одно из двух. То есть, это планета, которая действительно является экзаменационной. Она проверяет человека на все 100%. То есть, у тебя может быть все. У тебя может быть все возможности сдать экзамен на 5. Все возможности. Но небольшая какая-то, небольшой какой-то изъян, и ты начинаешь сразу нервничать, злиться, у тебя все вылетает из головы, и ты идешь на экзамен, и ты ничего не можешь сказать. это означает, что ты, тебя Сатурн подвел, то есть тебя подвела вот это вот, нет смирения, нет терпения, нет сострадания, нет раскаяния и так далее. Конечно, есть определенные специальности, которые связаны с Сатурном, и это касается именно людей с сильным Сатурном, потому что если люди с слабым Сатурном, естественно, что они не смогут работать на этих специальностях. То есть сами по себе аскета, есть такой термин аскет. Аскет — это человек такой худой, такой истощенный, изможденный, с лучистыми глазами, который живет отреченной жизнью. Вот, он постоянно делает все наоборот. То есть когда надо кушать, он не кушает. Когда надо, допустим, лечиться, он болеет. То есть он ведет жизнь полную лишений и страданий, но ему нравится такая жизнь. Почему? Потому что он хочет воспитать в себе вот эти качества, и он считает этим, это самым главным в своей жизни. Качество смирения, сострадания, терпения он ставит выше, чем даже собственное счастье. И потому что он знает, что если он разовьет такие качества, то несчастье никогда не посетит его. Он понял, реализовал эту идею. Это редкий случай, когда люди такими. Вообще все отрешенные от мира люди — это сатурянцы, все абсолютно. Потому что они поставили идею развития личности на первое место. Это идея Сатурна. Это человек выше своего счастья, выше всего остального ставит идею развития собственного. Почему он становится счастливым неизбежно? Потому что эта идея является самой высокой. Если человек думает, что вот самое главное — это дом подарить семье, там, подарить, допустим, дачу, огород, там, образование хорошее дать всем, еще что-то. Самое главное — это развить в себе качество. Если ты развиваешь в себе качество, то ты становишься цветком, который будут нюхать все вокруг тебя. И это будет самое большое счастье, самый большой подарок для всех близких. Поэтому развитие всех качеств хороших является самым большим долгом, который человек имеет перед своими близкими и друзьями. Потому что больше всего в жизни он окружающим дарит не квартиру, не машину, не гараж, а самого себя. Каждую секунду жизни он дарит людям самого себя. Поэтому если мы некачественно дарим самого себя, то есть мы дарим так, что все от этого страдают, это значит, что наши подарки все остальные, они не так ценны, они не имеют ценности. Итак, все отрешенные от мира люди поняли это. Священники, монахи, тоже сатурянцы, тренеры, кстати. Это уже не низкий уровень сатурянцев, которые еще не достигли совершенства. Просто обычные, допустим, тренеры, которые тренируют. Я, допустим, самбо занимался, представляешь, Арин, в детстве. Боже мой, когда же вы успевали и балетом занимались, и самбо занимались. Бальные танцы, не балет. Вот, я занимался, да, самбо, и был тренер у нас там. Я вот до сих пор с большой благодарностью к нему отношусь, как человеку, как к моему наставнику. Даже, может быть, учителей в школе я не так ценю, как его, потому что он мне подарил вот эту любовь к аскезам. То есть он меня постоянно гонял, мучил, и он это делал с такой любовью, заботой, лаской. Говорит, ну, как это возможно? Да, он говорил, ну давай, Андрей, побросай Олега еще 100 раз. Побросай, потренируйся, поотрабатывай броски, побросай его еще 100 раз об пол, об маты. И тут меня бросал. Я воспитывал смирение, благодарность своему тренеру за то, что меня бросает. Вот, то есть таким образом это... Ну, идея Сатурна воспитывается тренерами, и за это они получают хорошую судьбу. Потом их бросают в следующей жизни. Нет, нет, это все немножко по-другому. Это большая милость, на самом деле, быть тренером. Наставники тоже связаны с Сатурном. Учителя в какой-то степени. Учителя, которые учат жизни именно, жизни учат. Люди, умудренные жизненным опытом в целом, и вообще любые пожилые люди, которые... Это не специальность быть пожилым человеком. На самом деле, это самая важная специальность. У нас не так сильно старых пожилых людей не так сильно ценят. Но на самом деле, если человек действительно прожил жизнь не зря, он достиг пожилого возраста, он становится ценнейшим человеком в обществе, ценнейшим, потому что его жизненный опыт уникален. Аксакалом. Да, аксакалом там, или ну, с кем угодно, там, мудрецом, аксакалом, как угодно. То есть человеком, который действительно важен в обществе, он нужен, он абсолютно незаменим. То есть его знание, его понимание вещей, оно является той силой, которая меняет жизни окружающих людей. Поэтому таких людей это специальность. Поэтому старикам, пожилым людям, мудреным жизнью, не надо заниматься больше ничем. Они должны просто давать советы. И люди должны им за это давать деньги, жертвовать, кормить их, давать им возможность жить дальше. Не так-то много таких людей в нашем мире. Но пожилой человек, мы должны старость понимать как именно вот этот плод. То есть мы не должны думать, что старость, что мы должны получить в старости пенсию. Пенсия как раз нашей пенсии будет вот этот плод. Если мы в мудрости, вот родим мудрость, то есть вырастим мудрость в своей жизни, тогда в этом случае наша старость будет счастливой, потому что она будет нужна людям. Когда, допустим, у нас пенсия есть, а мы не нужны людям, куда, что с этой пенсией делать? Сидеть на лавочке на нее, на эту пенсию, или ходить с собачкой? Вот. Мы должны стать мудрыми людьми. Это и есть цель жизни. То есть без этого нет смысла жить вообще. Мудрый человек, обеспечена ему пенсия, его люди будут кормить. Все, кто видит его мудрость, они будут спрашивать советы и нести ему возможность жить дальше своей любовью и так далее. Поэтому самая главная специальность сатурянская – это мудрецы. Мудрецы, умудренные жизненным опытом люди. Сейчас, значит, мы поговорим еще о том, как они вообще выглядят, ну, как у них состояние здоровья. Вообще, главный признак такой сильного Сатурна в организме – это хорошее здоровье. Реально хорошее здоровье. То есть человек не чувствует боли в суставах, в позвоночнике, у него сильная нервная система, высокая работоспособность, сильная концентрация внимания. Вот. Не говоря уж о том, что у него мудрый вид там, и все прочее. То есть, конечно, у него все в этом плане здоровья очень хорошо. Вот я очень много уже говорю, и я думаю, что Арина сейчас расскажет нам, как он выглядит примерно. Внешний сатурянец выглядит следующим образом. У него высокий или средний рост. Он худощав. И строение тела такое крепкое, жилистое. Лицо угловатое. Глаза продолговатые. Его отличает сдержанная улыбка. Его лицо сияет. Волосы толстые и упругие. Эти люди суровые. Они вызывают уважение и спокойствие у окружающих. Это факт. У них такая необычная внешность. Они привлекательны именно со своим вот умудренным жизненным опытом. И несомненно, сатурянцы очень эффектны. Эффектность их заключается в том, что они вызывают сразу доверие у людей окружающих. Если это действительно качественный Сатурн, и с ними хочется советоваться. Вот, допустим, с одним человеком хочется шутить, с другим человеком хочется смеяться, с третьим человеком рядом хочется, допустим, поговорить о всяких глупостях. Вот. А с четвертым человеком хочется посоветоваться о чем-то важном в жизни. Вот рядом с ним находясь, хочется спросить у него что-то такое, важный какой-то вопрос. Это значит, что у него Сатурн хорошего качества, уже это показатель, признак. Вот. И как мы говорили уже на предыдущих лекциях, что хорошее качество – это основа любой планеты, самое главное. Бывает так, что Сатурн слабый у человека, он не слишком много аскез совершал, но эти аскезы все были качественными, хорошими. И вот Арина сейчас расскажет нам, как выглядит этот человек вообще в жизни, что он проявляет, какие черты характера с Сатурном слабым, хорошего качества. Такой человек трудолюбив. Он стремится соблюдать режим дня. Однако, в отличие от Сатурна слабого, сильного, хорошего качества, у него проявляется неустойчивость в преодолении трудностей. Он также, как и человек хорошим Сатурном, с Сатурном сильным, хорошего качества, он организован, послушен, проявляет покладистость в своем характере, и также он немногословен. В жизни такой человек отличается тем, что он стремится к спокойному труду, он исполнитель. Не хватает уже силенок у него, да? Ему проще быть исполнителем, чем лидером. Ну да, понятно. Он трудолюбив и терпелив. Он выглядит спокойным, неторопливым и доброжелательным. Его речь также спокойна, обстоятельна. И отношение к людям такое приветливое, спокойное, терпимое, ненавязчивое. И также, как и все сатурианцы, он старается отгородить себя от нужного общения и мирской суеты. Ну вот здесь как раз вот и особенность этого человека заключается в том, что он не просто так отгораживает себя от окружающих людей. Если Сатурн слабый, это уже указывает на высокую чувствительность. Вообще, главным признаком слабого Сатурна является то, что человек постоянно испытывает давление со стороны окружающих людей на него, со стороны погоды, там, со стороны различных трудностей. То есть вообще слабый Сатурн – это им постоянное какое-то ощущение трудностей внутри. То есть человек реально сильный Сатурн, который имеет ему море по колено. То есть он не чувствует трудностей, хоть они даже и есть, реальные трудности. Он с песней по жизни шагает. То есть он чувствует силу в себе преодолеть их. То есть он действительно такой борец за счастье. То есть вообще Сатурн — это планета, указывающая на позитивизм мышления. Реально. Так же как Юпитер. Только юпитерианский позитивизм мышления, он исходит из веры человека, а сатурианский позитивизм мышления исходит из его желания меняться и трудиться. То есть вот это вот желание само трансформации, перемен требует наши сердца. Вот. Когда человек находится в таком состоянии, как там и в движении вен. Там. Цой был сатурианец, да, можно сказать? Да, не можно, а точно, 100%. Вот. Перемен, мы ждем перемен. То есть, но ждем от себя именно. То есть, мы не ждем там от правительства страны, а мы ждем от себя. Вот в этом заключается идея сатурианца. Он ждет от себя, он хочет поменяться, он хочет стать таким, как нужно, чтобы все были счастливы вокруг него. У него просто горит, он горит этим желанием. Он хочет, что и самое удивительное, что заключается в том, что он готов на любые жертвы ради того, чтобы поменяться, на любые жертвы абсолютно. То есть его ничего не остановит. В этом заключается уникальность вот сатурианцев вообще. Но со слабым Сатурном такая сила, она не выражена. То есть человек имеет хорошие качества, но вот сильное желание меняться у него уже не такое большое. Поэтому ему легче одинокий быть отгороженным, допустим, как-то поменьше общаться. Он не выдерживает трудностей так же, как человек с хорошим качеством сатурианца. Вообще, наверное, вот, больше всего сатурианцев среди одиноких людей, да? Вот, если так, вот именно провести. слабых сатурианцев, именно одинокость означает слабый Сатурн. Потому что когда человек сильный Сатурн имеет, он не будет одиноким. Он всех будет третировать, бегать. То есть, понимаете, сила, она привлекательна. Она, вот сильный Сатурн, если, то в принципе все равно человек не останется один. Он все равно добьется своего, что кто-то с ним будет. Но проблема заключается в том, что с ним-то не всегда бывает хорошо. Если у Сатурна отработаны, качество плохое, то он счастья особо не приносит тому, кто рядом. Но, однако, вот слабый Сатурн указывает на одиночество. То есть, если человек имеет слабый Сатурн, то он не склонен трудиться над отношениями. Вот, то есть, и в его характере больше проявлен фатализм, нежели желание меняться. То есть, самопризнак слабого Сатурна хорошего качества. Человек говорит, все по карме, все вот так будет, пускай так будет, ничего не поменяется, все вот, пускай как есть. То есть, это признак того, что не хватает, может быть, внутренней силы понимания, чтобы как-то бороться дальше, продолжать. Ну и все-таки мы должны тоже понять, что Сатурн слабый означает Сатурн слабый. То есть сама возможность бороться, она не такая сильно выраженная. И эту возможность же так сразу не разовьешь, потому что нужно время, реальное время, чтобы это произошло. Поэтому сейчас вот Арина нам расскажет специальности таких людей, их внешность, и потом мы перейдем уже дальше, пойдем к Сатурну уже с плохими качествами. Итак, люди со слабым Сатурном хорошего качества склонны заниматься любой спокойной, благостной работой, требующей концентрации внимания и терпения. Характерной особенностью этих людей является то, что у них слабый аппетит, но при этом хорошая усваиваемость пищи и качественное пищеварение. Эти люди не притязательны в еде. У них средний обмен веществ. Они отличаются тем, что у них замедленное мышление. Нервная система здоровая, но не особо выносливая. Работоспособность средняя. Хорошая концентрация внимания и доброжелательный вид. Внешне они примерно средний рост у них, худощавая внешность. Строение тела скорее слабое. Лицо вытянутое и глаза тоже вытянутые. Они отличаются сдержанной улыбкой. Светлое лицо у них и тонкие волосы. И такие люди вызывают доверие и спокойствие окружающих людей. Да, все правильно описано. Вот такие они. Сатурным славам хорошего качества. И обычно в течение жизни они постоянно все больше и больше повышают силу своего Сатурна. И в конце концов они становятся твердыми, такими выносливыми людьми, которые способны реально справиться со своей судьбой. Вот. То есть хорошее качество Сатурна, оно несомненно является главным критерием в изменениях, которые человек может проявить в своей жизни. Ну и, конечно же, Сатурн плохого качества – это всегда плохо. И это означает, что у человека будет плохая судьба. То есть какие-то удары серьезной жизни. Чем сильнее Сатурн плохого качества, тем сильнее удары. Фактически человек с плохого качества Сатурном, он создает такую среду вокруг себя, такую обстановку, которая неминуемо, неизбежно приводит его к ударам судьбы. Это неизбежность. То есть человек со слабым Сатурном, естественно, он, у него и жизнь слабая, и поступки, и события слабые. Но если у человека сильный Сатурн плохого качества, то его, это своего рода благословение, то его бьет на полную катушку. Любые аскезы, конечно, это благословение. Только вот аскезы, которые сделаны без доброго сердца, без любви, они, несомненно, приведут к тому, что тебя будет бить судьба по голове со всей силы. Поэтому можно и увидеть, как это все происходит по самим людям, у которых Сатурн сильный, плохого качества. Как их судьба бьет. Человек в своем поведении проявляет стремление к тяжелому, безрадостному труду ради денег. В этом и заключается идея силы Сатурна плохого качества. Он трудится не ради любви, не ради сострадания, не над собой, а трудится для того, чтобы заработать деньги. И как он очень сильно работает реально. То есть не то, что там как-то он просто упахивается. Вот. Он, естественно, не будет соблюдать режим дня особенно. Почему? Потому что ему некогда. У него работа, у него дела. Он поздно ложится, поздно встает. Вот. Он проявляет упорство в преодолении трудностей, каких? Связанных с работой, опять со своими делами. Он суровый, потому что его жизнь заставляет быть суровым. Он проявляет чрезмерную сосредоточенность на своих делах и проблемах. Естественно, что если он, допустим, не начальник, то он проявляет тупую такую исполнительность, отгороженность и независимость в поведении. Он, естественно, он также проявляет поверхностность в понимании смысла жизни, потому что жизнь его до каких-то, до какого-то момента еще не стукнула по голове. Когда она его уже стукнет по голове, тогда он уже будет иметь Сатурн сильный, хорошего качества. Естественно, что он ворчливый в своем поведении и в отношении к людям. Он любит совершать аскезы, сухие именно такие вот аскезы, никому не нужные. Эти аскезы совершаются в страсти и изматывают организм. Они такие люди проявляют упрямство в достижении своих целей и неспособность контролировать свои чувства. Вот. А как в жизни себя ведет такой человек, нам расскажет Арина. А то я слишком много говорю. Люди с сильным Сатурном плохого качества стремятся заработать как можно больше денег. У них ложное понимание правды. Они очень склонны изматывать себя трудом, направленным на материальное процветание. Эти люди выглядят сухими, нервными, сосредоточенными на деньгах. Они отгорожены от доброжелательного общения. Их речь сухая, колкая, раздраженная. отношение к людям невнимательное, холодное. Этим они отличаются от людей с Сатурном хорошего качества. Вот именно таким вот пренебрежительным каким-то поверхностным отношением. Эти люди стараются отгородить себя от выполнения обязательств перед кем-либо и делать только то, что сами считают нужным. Специальности уже другие. Это шахтеры, металлурги, каменщики, строители, все, кто занят тяжелым, безрадостным трудом, обычно промышленным. Эти люди создают вокруг себя напряженную обстановку и увеличивают скованность и суровость в отношениях, проводят свою жизнь и жизнь окружающих людей, приводят к невыносимым трудностям. Конечно, это сильно сказывается на судьбе, детях и так далее. Естественно, что у таких людей сильно выражена жадность идей. Если человек жаден деньгам, то он и везде будет жадным. Он, у него чрезмерный обмен веществ. Обычно они или толстые, или худые. У них перенапряженная нервная система, чрезмерная работоспособность и чрезмерная концентрация внимания, которая приводит к разрушению обычно позвоночника, суставов, сосудов организма. Вид у них сухой, изможженный, напряженный или наоборот чрезмерно пухлый такой. Внешне они выглядят так. У них обычно полусогнутая, полунапряженная такая внешность. Жилистые, крепкие, строение тела, угловатое лицо, сухая улыбка, суровое лицо, толстые, упругие волосы. Обычно не толстые такие губы, напряженные. Они своим поведением обычно вызывают напряжение и раздражение. Вот такая безрадостная картина. Но самое ужасное, конечно, это Сатурн слабый и плохого качества. И вот Арина, наверное, нам сейчас расскажет про таких людей. И почему у них такое плохое качество-то и слабый Сатурн. В чем причина? Какие черты характера к этому ведут? Итак, в своем поведении эти люди проявляют такие качества, как лень, нежелание соблюдать режим дня. Они совершенно нетерпеливы и не способны преодолевать трудности. Такие люди несерьезны, неорганизованы, неисполнительны. У них нет покладистости, им трудно найти какие-то контакты, как договориться с окружающими людьми. Они поверхностны в понимании смысла жизни, проявляют болтливость, они избалованы, совершенно не склонны выполнять обещания, не способны контролировать свои чувства. Ну и, конечно, поведение у этих людей соответствующее. То есть они очень привязаны к сну, сексу, еде, комфорту. Они могут запросто соврать ради своей выгоды. Склонны подвергать себя аскезам и лишениям. Они выглядят простоватыми, несерьезными и рассеянными. Очень привязаны к материальным радостям. У них неубедительная и ленивая речь, поверхностное отношение к людям. У них есть склонность, как раз-таки в отличие от людей с сильным Сатурном, хорошего качества, склонность к общению ненужному, болтовне ненужной. И они проявляют в беседе завистливость и ворчливость. Регина, я вот хотела уточнить по поводу аскез. Сильная склонность к аскезам или наоборот не сильная? Наоборот, ага. Слабую. Да, то есть я это ошибка. Недопоняла, да. Немножко. Да. Они наоборот склонны, то есть они склонны наоборот к лени, рассеянности, ну такой вот. То есть аскезы наоборот, аскезы в невежестве как бы. Не, у них вообще нет аскетизма, они ленивые просто. Это ошибка, здесь нет вообще никакого аскетизма. Вот. Естественно, что такие люди, они заняты абсолютно таким безрадостным, низкооплаченным трудом. Ну, даже, если честно, они вообще не склонны работать. Они работают только потому, что они хотят кушать. То есть, и только голод их заставляет трудиться. Они обычно идут на работу, идут на другую. Абсолютно непостоянны в своем труде. Они испытывают постоянно всю жизнь сильные, непрекращающиеся страдания. Они очень чувствуют сильную безысходность. И своим отчаянием обычно доставляют страдания всем окружающим людям. Обычно у них слабая усваиваемость пищи, некачественное пищеварение, и таких людей также отличает склонность к наркотикам, спиртному, и они часто употребляют не свежую пищу, и у них вместо мудрого, естественно, у них очень глупый вид. Вот. Обычно они низкорослые, у них рыхлая внешность кожи, невыоформленное строение тела, размытые черты лица, небольшие глаза, кривая такая улыбка, черное тусклое лицо, тонкие ломкие волосы. Они очень примитивно выглядят и вызывают неуважение и беспокойство окружающих людей. Ну, у нас таких людей называют бомжами обычно. То есть, ну, люди, которые реально являются отвергнутыми в обществе. Вот такая неприглядная картина. Естественно, что если такой человек встретился, и ты с таким человеком хочешь создавать свои семейные отношения, то лучше этого не делать. Это 100% приведет к плохой карме. И, несомненно, станет причиной больших страданий. Ну, в принципе, мы описывать Сатурн закончили. Я хочу с вами попрощаться, отблагодарить вас за то, что вы участвуете в наших передачах. И вот ваши такие слова теплые по поводу наших лекций, они меня очень трогают. Я также хочу поблагодарить наших радиослушателей за теплые слова, за их верность, за их постоянство в том, что они слушают нас. И попрощаться до следующей программы. Пожелать им, чтобы эти знания, которые Олег Геннадьевич дает, чтобы люди нашли практическое применение этим знаниям, и чтобы их жизнь реально изменилась к лучшему благодаря этим знаниям. Всего доброго.